Глава 6. Простившись с дамами, Исиэль отправился в главный зал. Верховный лорд сидел за столом и перебирал бумаги. Это был высокий, мощный мужчина с полуседыми волосами. Его лицо в молодости было очень живым и подвижным, но с годами приобрело четкие линии морщин и стало выглядеть как маска из редкого белого дерева. Дорогой камзол из светлого шелка, золотая цепь с подвесками, лежащая на плечах, подчеркивал его статус. Но любой, взглянувший на мужчину, и так не усомнился бы в его праве на власть. Увидев Исиэля, лорд Станаэль приветливо кивнул, указывая ему на кресло. «Присаживайся. Какие новости?» Единорог понял, что встреча неформальная, и немного расслабился. «Блэк Райна опять пытались убить», — устало сказал лорд. «Горная княжна бегает за ним по всему замку. Степнячка сквасила все молоко в погребе. А полсотни оболтусов из яблочных садов опять подрались с двумя дюжинами из зеленого ручья. И это только за сегодня». Верховный лорд устало откинулся в кресле, а Исиэль потаенно улыбнулся. Но дядя еще удивлялся, что сильный и способный племянник не пожелал учиться на вожака, а после завершения обучения и службы стал сборщиком дани. Такой груз ежедневных забот способен и скалу раздробить в мелкие камни. «Пусть уж лучше дядины сыновья копят силы и сидят за талмудами, разбирая, кто виноват в скисании продуктов и сколько палок следует выписать побитым юнцам». Однако новости не радовали. Самой важной, конечно, была весть о покушении. Исиэль скрипнул зубами. Когда в скромной фермерской семье из южного отрога долины родился черный единорог, несколько доморощенных провидцев и провидец заявили, что это явление греха, наказание и зло в новом обличии. Мальчишку советовали убить. Лорд запретил это делать, заявив, что единократный оборот после родов — это не показатель. Парнишка рос слабеньким, и всевозможные чокнутые не особенно докучали его семье, надеясь, что его погубит очередная хворь, которые цеплялись к нему с завидной регулярностью. Вопреки всему, Блэк Райн дожил до полового созревания, прошел обучение в замке и... вновь обернулся черным единорогом. После этого Верховный Лорд запретил ему покидать замок, а покушения на его жизнь возобновились. Дошло до того, что парень начал прятаться от сородичей и пристрастился к огородному делу, проводя дни в обществе грядок и садовых ножниц. Как он познакомился с гордой княжной Амеллон, никто не знал. Но приметливая верховная леди забила тревогу. Она-то питала надежды, что красавица, которой были предсказаны только дочери, станет женой ее сына и изменит ситуацию в долине. Ведь как только родится девочка-единорог, пришлые невесты понемногу отойдут в прошлое. А теперь на парня снова покушались. Исиэль потер бровь. Как именно покушались? Метнули кинжал из темного угла. Станаэль положил мощные ладони на столешницу, сдерживая чувства. Мальчишка и так похож на тень. Я приставил к нему старого кхана из степняков. Ты его должен помнить. Исиэль кивнул. Старик еще крепок, и глаза у него зоркие. Раненого степного лучника единороги подобрали на границе своих владений и приютили в замке. Но он обучал молодежь стрельбе, учил наблюдать за птицами и охотиться с ловчими кречетами. Что он доложил? Кхан уверял, что всю неделю ходил за парнем как тень. Подозрительного ничего не увидел. Утром его позвали к воротам принять новых птиц. «Отвлекли», — сообразил лорд. И тут же подозрительно уставился на Верховного. «Дядя, зачем ты мне все это так подробно объясняешь?» «Теперь за черного отвечаешь ты». Верховный лорд встал, практически отбросив кресло, и прошелся по залу, тяжело топая сапогами. «А как же дань? Или долине уже не нужны девушки?» — удивился Исиэль. «Юнцов я приставил к делу», — отмахнулся лорд. «Пускай строят стены и не думают о глупостях. Нынче степнячек уже десятка два привели. Хватит на этот год. Лорд огляделся и поманил Исиэля к столу, разворачивая карту. «На границах что-то назревает, и нам понадобится каждый боец. Вот здесь, здесь и здесь заметили мелкие отряды по дюжине человек. Здесь поселился отшельник, якобы. Но домину себе отстроил. Два взвода поселить можно. Опорный пункт?» — быстро сообразил единорог. До глубокой ночи они с лордом обсуждали данные разведки и пограничников, а напоследок Верховный еще раз напомнил, что его лучшему советнику придется беречь парнишку, но не объяснил, в чем великая ценность подростка. Сиэль только вздохнул и пошел разыскивать черного. Парень отыскался в сарайчике с инструментами, корзинами и прочим огородным инвентарем. Блэк Райан сидел на пороге и вил бечевку из отческов пакли. Если бы лорд не применил чутье своей второй ипостаси, то не нашел бы худощавого подростка в темной одежде. «Доброй ночи!» — поздоровался он, присаживаясь на корточки и рассматривая старательное и умелое рукоделие. «Доброй ночи, лорд Исиэль!» Голос мальчишки был слабым, словно доносился издалека. И еще где-то рядом отчетливо пахло рвотой. «Что с тобой?» Мужчина моментально схватил тонкое запястье и ощутил нитевидный пульс. Сухие губы, бездонные зрачки, бледность. «Тошнит», — еще тише признался парень. «И голова кружится. Встать не могу». Единорог действовал моментально. Радуясь тому, что старая жрица обучила его лечить людей человеческими силами, не надеясь на магию единорога, черный отвергал магию своих сородичей, и ее применение могло его убить. Схватив довольно тяжелого подростка поперек туловища, Исиэль подтащил его к бочке с дождевой водой. «Пей сколько сможешь!» Тот слабо брыкнулся. «Не будешь пить, не выживешь! Это отравление!» Парень кое-как склонился к воде. Исиэль сам зачерпнул широкой ладонью и залил ему в рот. Раз, другой, третий, потом жестко сказал: «Только не откуси мне пальцы!» И надавил мальцу на корень языка, вновь вызывая рвоту. И снова, и снова... Через час Блэк Райан висел на руках лорда вялой тряпочкой, и мужчине не удавалось привести его в чувство. Вдруг прямо над головой скрипнула рама окна. «Лорд Исиэль!» Тихий голос был, несомненно, женским и подозрительно знакомым. «Ему нужна сладкая вода и тепло. Несите его на кухню!» Единорог опомнился. Огород поздно ночью — не лучшее место для спасения, и понес подростка в замок. На кухне горела маленькая лампа. Галия в одной сорочке уже шарилась по котлам и кастрюлям. «Вот кипяток», — сказала она, обнаружив на плите котел с водой для утренней каши. «А где мед, я не знаю». Лорд припомнил годы обучения и нашел заметный шкафчик с травами для перевязок и медом, которым иногда лечили раны. Девчонка сразу запустила нос в пакетики и мешочки, перебрала все длинными тонкими пальцами, что-то сыпанула в кружку, залила водой, помешала. Дала остыть, потом добавила мед, еще раз помешала и, наконец, села на лавку, на которой лежал Блэк Райан, положила его голову себе на колени и по капле принялась вливать снадобье. «Его сильно рвало», — сказал мужчина, ощущая себя слегка бесполезным. «И еще будет», — сказала Галия, поворачивая парня на бок. «Надо миску найти или горшок, а то кухарка нас съест». Лорд, не брезгуя, нашел миску и поставил на пол. Парень все еще лежал неподвижно, но синеть перестал. На шум в кухню действительно спустилась кухарка, крепкая женщина со скалкой в руках. «Кто тут шумит на моей кухне опять?» На трескового громкого голоса парнишка извернулся и его вырвало. Галия только и успела придержать его голову, чтобы большая часть тягучей зеленой жидкости попала в миску. «Простите, госпожа». Исиэль понял, что надо брать ситуацию под контроль. «Мальчику плохо, нам понадобилась горячая вода и травы». Кухарка обвела все помещение соколиным взглядом, убедилась, что все лари закрыты, и немного смягчилась. «Что с ним?» — буркнула она, поглядывая, как... Галия протягивает кружку лорду, а тот доливает в нее горячую воду. «Отравление», — ответила девчонка, вытирая ладонью лицо парнишки. «Самоубийца решил?» — вытаращила глаза женщина. «Нет», — Галия повернула ладони подростка к лампе. «Если бы сам, все пальцы бы обжег. Эта отрава разъедает кожу». «Значит, нужно искать того, у кого поранены руки?» ухватил мысль Исиэль, докладывая в кружку мед. «Не обязательно. Перчатки хорошо защищают», — покачала головой девушка. «Тогда почему он не мог перчатки надеть?» — удивился лорд. «Я работала с ним в огороде после обеда. Его ладони все еще в черной земле с морковных грядок», — пояснила Галия, не отвлекаясь от больного. Единорог задумался и задал еще один вопрос. «Тогда как отрава попала в его желудок, если руки остались грязными?» «Он не обедал? Не ужинал?» Кухарка, ревниво наблюдающая за всем происходящим, буркнула. «Он вообще почти не ест на кухне. Траву рвет в огороде или перекидывается и на луг бежит. Вся моя стряпня ему негодна». И Сиэль и Галия переглянулись. «Выходит, Блэк Райн ждал отравления?» И все-таки его достали. «А он не мог просто перепутать траву?» — спросила девушка, когда очередной рвотный спазм подростка миновал. «Нет, тут уж и Сиэль не сомневался ни минуты. Во второй ипостаси мы подчиняемся животным инстинктам, да и луга у нас чистые, специально полем». Так или иначе, но выяснить, как отравили мальчишку, не удалось. До рассвета Галия поила его сладкой теплой водой, а когда он открыл глаза, сказала, что его надо вымыть, желательно быстро. И Сиэль не стал колебаться. Натволок парня в купальню, а потом под причитание кухарки ведрами перетаскал оставшуюся теплую воду. Мыть единорога Галия осталась одна. Нарвала какой-то травы, утащила из кладовой пряности, так что Блэк Райан лежал в чем-то похожем на огуречный рассол. А Исиэль вернулся на кухню. Таскать воду и разжигать печь, в утешении недовольной женщине. Выливая в котел очередное ведро, лорд усмехнулся сам себе. Уже второй раз ему приходится делать самую простую физическую работу. А все из-за новенькой девчонки. К утру девушка умоталась так, что еле стояла на ногах. Парень периодически терял сознание, трудно дышал и даже бился в припадке. Лорд Исиэль вынул подопечного из воды и уложил на лавку. А Галия кутала Блэк Райана в одеяло и растирала ледяные руки. Внезапно распахнулась дверь. Появилась высокая худая женщина с длинной рыжей косой. Ее одежда пахла кровью и травами. Под глазами залегли тени, но двигалась она быстро и энергично. «Что тут у вас?» Шагнула ближе, увидела Галию и заговорила с ней на непонятном Исиэлю языке. Отдельные слова он понимал, но не улавливал смысла беседы. Лекарка спрашивала, девушка отвечала. Медленно, с запинкой, но что-то показывала и объясняла, а потом со стоном схватилась за голову. Аминта, так звали замковую травницу, шагнула вперед, ощупала голову девчонки и немедля уложила ее на лавку. «Лорд, гоните сюда девицу с галереи, мне нужна помощь! Что же вы так девочку загоняли? Она же умереть могла!» На лежащего рядом черного травница даже не взглянула. Перепуганный единорог, недослушав, побежал к галерее, пытаясь сообразить, что имела в виду травница. Девушки еще спали, но на призыв лорда «Госпожа Аминте, нужна помощь!» довольно быстро выскочили из своих комнат, кутаясь в шали поверх ночных сорочек. «Быстрее в купальню, вас ждут!» — чуть раздраженно поторопил единорог. Княжна шла медленнее других, пока не увидела, кто лежит на лавке. Еле выдохнув: «Блэк Райан!» Она села рядом с юношей, взяла за руку и что-то тихо заговорила с ним. Галия, придерживая свою голову, все же нашла в себе силы коротко подсказать. «Садись рядом, держи за руку и разговаривай с ним. Он не должен терять сознание». Аминта тихо фыркнула, ведь она была старшей травницей замка, но продолжила внимательно ощупывать голову девушки. Через некоторое время травница поманила стоящего в лордах Исиэля. «Лорд, я эту девочку не знаю. Коротко расскажите, кто она и откуда?» Пока единорог рассказывал, притихшая степнячка держала на лбу Галии холодный компресс, а Лиина растирала ее ноги. Выслушав мужчину, Аминта покачала головой. «Лорд, это не болезнь. Девочка ничего не помнит, потому что получила сильный удар по голове. У нее рубец под волосами, поэтому и голова болит. Она пытается вспомнить, но ее страшат эти воспоминания. Тут от меня мало толку. Спазм я сниму. Но ей нужно к целительнице душ. И скорее». Единорог устало прислонился к стене. А ведь он подозревал что-то такое. Целительницы Саты очень строго соблюдают правила. Да и целительская сила защищает их от болезней. Что ж, разведчика в село он уже послал. Дом, в котором родилась Галия, найдут, узнают ее имя. А потом целители потребуют ее обратно. Похоже, его выход за девушками вновь был неудачным. Между тем, целительница распорядилась отнести Блэкрайна в специальную комнату возле ее покоев. Там обычно лежали больные, требующие особенного внимания. Девушка проводила своего недавнего пациента тревожным взглядом, а единорог счел необходимым успокоить ее. «Галия, ты отлично справилась с отравлением. Но у парня организм нестандартный, его магией лечить нельзя, так что полежит пока у травницы под боком. А тебе надо к жрице». Аминта отправилась вслед за мужчинами, несущими Блэкрайна на одеяле. За процессией семенила княжна Амиллон. Галия и остальные девушки направились к себе. Досыпать. Исиэль проводил их до входа в галерею, потом подозвал парнишку, спешащего на занятия. «Витор, постой тут! Когда новенькая выйдет, скажи, чтоб ждала на крыльце, и найди меня. Ей надо к жрице». Молодой жеребчик кивнул и сел в углу, радуясь передышке. Приказ лорда Исиэля важнее, чем махание деревянным мечом. И на девушек будет возможность посмотреть.